Глава 26. Обжора. Лежавший на тарелке перед Баор недавно пожаренный бифштекс источал соблазнительный аромат. Мясо было нежным изнутри с обильным соком, вдобавок его приправили соусом. Учитывая возраст девочки, бифштекс уже был порезан на мелкие кусочки. Вдобавок на тарелке лежали макароны и яичница, которые вместе с бифштексом составляли вкусный обед. Девочка уже давно проголодалась, однако при виде аппетитного мяса она не решалась взяться за вилку. Сглотнув слюни, она невольно опустила голову и посмотрела вниз. Тайк сидел возле обеденного стола и, задрав голову большими выразительными глазами, жалостливый с надеждой глядел на Баор, как бы говоря: «Хозяйка, я хочу есть, дай мне поесть!» Заметив, что Баор смотрит на него, он тут же растянул рот в заискивающей улыбке. Его маленький хвостик завилял по полу словно вентилятор, и из глотки донеслось жалобное завывание. У девочки мгновенно сжалось сердце. Немного поколебавшись, она взяла обеими руками тарелку с едой и поставила перед Тайком, сказав: «Кушай!» Она произнесла это очень тихо, так как боялась, что хлопотавший на кухне папа услышит. Ей казалось, что она совершает дурной поступок, но ей было так жаль Тайка, что она была готова стерпеть собственный голод. К этому времени Баор совсем позабыла, что пройдоха Тайк ранее так съел уже целый бифштекс. Тайк, виляя хвостом, немедленно склонил голову над тарелкой. Ом-ном-ном. Пусть даже он был мелким, не больше 30 сантиметров длиной, но поглощал еду как пылесос. Не успела Баора глазом моргнуть, как вместе с бифштексом также подчастую были уничтожены макароны и яичница. Даже от брокколи и соуса ничего не осталось. Баора шарашно наблюдала за этой сценой, а затем с некоторой тревогой вымолвила: «Ты не объелся?» Тайк поднял голову над совершенно чистой тарелкой и заискивающе улыбнулся Баор своей измазанной в соусе мордашкой. Он на самом деле хотел сказать: «Я могу съесть еще, еще и еще». Баор стыдливо погладила его по голове, поспешно взяла салфетку и вытерла ему лицо, после чего поставила пустую тарелку обратно на стол. Она чувствовала себя преступником. Как раз в этот момент из кухни вышел Цзуи с чашей супа. Увидев блестящую тарелку перед девочкой, он удивленно спросил: «Золотце, ты так быстро поела?» Не успела Баор ответить, как за нее все сказал ее урчащий живот. Девочка тотчас закрыла руками свое лицо. Как же неловко. Тайк гавкнул на Цзуи, строя себя преданного пса, готового защитить своего хозяина. Цзуи все понял и с горькой усмешкой сказал: «Ты отдала свой бифштекс Тайку?» Баор опустила руки, личико уже залилось румянцем, и она, заикаясь, промолвила: «Тайк, он выглядел голодным, а я... Все в порядке». Цзуи отставил чашку супа и, поглаживая волосы Баор, с улыбкой сказал: «Папа приготовит тебе еще, но на этот раз ты сама все съешь. Больше ничего не отдавай Тайку». Баор закивала головой, словно клюющий зерно цыпленок. «Ага, ага». Она не удержалась спросить: «Папа, Тайк так много съел, у него не заболит живот?» «Не заболит». Цзуи утешил ее. «Тайк необычная собачка. Он способен много съесть. Ему от этого плохо не становится». Сербер Бездны с рождения обладал поглощающей способностью. У него было крайне быстрое пищеварение. Его желудок походил на черную дыру. Что бы он ни съел, все переваривалось без остатка, поэтому, несмотря на крохотный размер Тайка, у него был поразительный аппетит, так что объесться он не мог. После слов Цзуи Баор в целом успокоилась. «Тогда, может, ему еще порцию дать?» Она видела, что Тайк так и не наелся. Пёс тут же растрогался и потерся головой о ноги Баор. «Какая чудесная у меня хозяйка!» В конечном счете Цзуи и Баор съели по одному бифштексу, а Тайк слопал еще 5 бифштексов. Последний съел 5 бифштексов не потому, что наелся, а потому, что в холодильнике так уже осталось мало мяса. Вызвав Агу и приказав ему убрать стол, Цзуи налил себе черный чай и в задумчивости присел на стул у выхода из дома. Он изначально освободил детеныша Цербера Бездны, желая сделать подарок Баор, но сейчас понял, что сам вставил себе палки в колеса. Тайк был прирожденным обжорой. Учитывая, что Баор души не чаяла в нем, Цзуи в будущем придется покупать немало продуктов, чтобы удовлетворить аппетит этого зверя. Цзуи, что называется, сам связал себя по рукам и ногам. После того, как он вернулся на землю, на его банковском счету осталось не так много денег. Вдобавок уже были истрачены почти все деньги, полученные при продаже первозданной золотой монеты, а в доме прибавился еще один род. Цзуи находился на грани банкротства. Необходимо было придумать, как заработать еще больше денег. Цзуи, потирая подбородок, смотрел на двор перед собой. Во дворе Баор бегала за Тайком. уничтоживший 5 бифштексов, Тег держался весьма бодро и быстро передвигал своими короткими лапками. Он в мгновение ока прибежал в укромное место двора, приподнял заднюю лапу и помочился на стену дома. Баор была потрясена. «Тайк, нельзя где попало мочиться!» Она хотела пресечь бескультурный поступок пройдохи Тайка, но тот, сделав свое дело, побежал к другому углу дома, чтобы продолжить свою шалость. Не поспевавшая за ним Баор топнула ножкой. «Тайк!» «Доченька, оставь его!» Цзои рассмеялся. «И тебе не стоит бегать, ты только что покушала!» Баор послушно вернулась в гостиную и с некоторой обидой пожаловалась папе. «Смотри, Тайк не слушается и везде мочится!» «Ничего страшного!» Цзои успокоил ее. «Это у него такая привычка. Он не будет так делать каждый день». На самом деле Тайк помечал свою территорию. Это был общий инстинкт у магических зверей. Если бы рядом с ним была его мама, он бы не стал так делать, но здесь он был один. Пометка территории также являлась инстинктивной самозащитой у магических зверей. Гав-гав! Тайк пробежал круг и в конце остановился под камфорным деревом. Он не стал мочиться на дерево, а задрав голову, стал лаять в направлении кроны. Гав-гав-гав! Караулившая в кроне дерева горгулья Агуэ открыла кроваво-красные глаза. И, слегка приподняв крылья, она опустила голову вниз, взглянула на угрожавшего ей Тайка и издала визг. «Предупреждаю тебя, не лезь ко мне!» Тайк мигом съежился. По взгляду горгульи он понял, что это монстр, которого лучше не задирать. «Валить? Надо валить!» Он тотчас развернулся, стремительно прибежал обратно в гостиную и бросился в объятия Баор. Он похныкивал, строя себя пострадавшего. Баор стала жаль пса. Утешая его, она вместе с тем пожаловалась папе. «Папа, Агуай напугала Тайка!» И снова Агуай несчастна и одинока. Да и нечего было сказать в ответ. Он радовался, что не выбрал добродетель беспристрастность. Иначе бы точно не знал, как поступить в такой ситуации. «Дзынь-дзынь!» Внезапно раздавшийся звонок мобильника помог ему выбраться из затруднения. Он поспешно сказал Баор: «Иди поиграй с Тайком, а папа поговорит по телефону». «Ага». Баор в обнимку с Тайком побежала наверх. «Я поиграю с ним в моей комнате!» Зоя одобрительно махнул рукой, после чего ответил на звонок. «Алло». «Алло, здравствуйте, это господин Цзои?» Входящий номер был неизвестен, но голос звонившего показался Цзои знакомым. Он спросил. «Да, а вы позвольте узнать, кто?» Звонивший со смехом произнес: «Здравствуйте, господин Цзо. Вы ведь еще помните, как несколько дней назад в нашем драгоценном счастье продали золотую монету? Я тот директор магазина. Меня зовут Гуань Жишан». Об этом событии Цзои, разумеется, помнил. Внешность звонившего тут же всплыла в его памяти. Нахмурившись, он угрюмо спросил: «Откуда вы знаете мой телефон?» После продажи золотой монеты Цзои сразу ушел, не оставив в магазине никаких личных данных и информации, как с ним связаться. Это была лишь единичная сделка. Если никаких форс-мажорных обстоятельств не возникнет, Цзои ни за что больше не продаст первозданные золотые монеты. Кто бы мог подумать, что у звонившего такие большие возможности, раз он сумел отыскать Цзои. «Тут такое дело». Гуань Жишан был очень изворотлив. Он не стал отвечать прямо на вопрос Цзои, а сообщил: «Господин Цзо, могу ли я узнать, у вас есть еще подобные монеты? Мы готовы заплатить за них высокую цену». «Высокую цену?» Цзои равнодушно вымолвил. «Насколько высокую?» Гуань Жишан, полагая, что успешно сменил тему разговора, быстро ответил: «В 3 раза больше. Мы заплатим в 3 раза больше, чем в прошлый раз». «Не продам». Цзои прямо ответил: «Не продаст?» Гуань Жишан считал, что это вполне разумная цена, но не ожидал, что Цзои так легко откажет. Немного поколебавшись, он все же спросил: «В таком случае, за сколько вы готовы продать?» А Цзои усмехнулся. «Разрешаете мне установить цену? Ладно. 500 тысяч. Это окончательная цена».